Глава 35. Когда вернулась домой с покупками, оказалось, что домочадцы решили поддержать меня, показав, как хорошо у нас на самом деле идут дела. Получилась стихийная инвентаризация, в ходе которой я узнала и кое-что новое, хотя думала, что все в таверне под моим чутким контролем. Ром при помощи физической силы своих дворовых товарищей притащил аж 3 больших и 5 маленьких мешков зерен кофе. Потрясающе! Этого нам хватит надолго, а себестоимость одной чашки получается совсем смешная. Заплатил товарищам за помощь ром мылом, которое я варила небольшими партиями, потому как не планировала расширяться. Пусть этим Аннабель занимается. Я после ее визита выкроила время и написала все, что помню про мыловарение, да отдала кучеру от Фреду, который забегал проведать, справиться, как идут дела. В записках Амелия рассказала, что от срока хранения используемого масла зависит и срок годности мыла, так что надо аккуратно подбирать. Перечислила травы и специи, которые можно использовать и в каких сочетаниях. Даже про хвою не забыла. Обозначила разницу между жидким и твердым мылом, в том числе по применению. Отметила, что в рамках мыловарни надо бы варить продукт холодным способом, чтобы потом еще 1-2 месяца дозревало на полочке. Горячий хуже, результат менее качественный, но быстрый. Сама я выбирала горячий способ, исходя из прагматизма. Мыться надо было сейчас же, а для квартала воров и такое качество подойдет. Я ведь его делаю лишь на своих и в плату всяким рабочим, да за услуги. Но вот для более искушенных покупателей лучше заморочиться. К тому же, теоретически у нас будет маг времени, которого Рик обещал. Впрочем, даже если не будет... Ничего страшного. Можно построить производство так, чтобы компенсировать первое время простое, без товара. Короче, Аннабель у нас герцогиня ведь, а аристократов должны учить, как вести дела поместья, например. Не думаю, что это так уж сильно отличается от управления мыловарней, даже если она вырастет в итоге в завод. Если что, я помогу. Помимо меня мылом активно башляла и Виста. Более того, дорогие мои читатели, эта милая, натерпевшаяся от жизни женщина мигом смекнула пользу от бартера и уже не первый день сбывает полученные таким образом вещи по не самой низкой цене, а все потому, что все чистит, чинит и приводит в товарный вид, иногда с помощью Рока или Мартына. Но сути это не меняет. Если решу открывать ломбард, то уже знаю, кого возьму туда управляющий. Хм-хм. Остальные домочадцы тоже, если можно так выразиться, эволюционировали. Арата после того, как заделалась Барелли, почти перестала развратно одеваться и соответствующе танцевать. Сделалась изящнее и серьезней. Нет, я не имела ничего против ее сценического костюма, но поражалась, как она решается выходить на публику в таком малом количестве ткани поверх своего тела. Впрочем, мало это только для книжного мира. Землян подобным не удивить. Те даже еще попросят скинуть с себя что-нибудь. Вздохнула. Ну, в общем, я рада за Арату. Она большая молодец. Справляется и ков подавать, и коктейли, и даже мясо по-прежнему режет клиентам прямо с вертела, пританцовывая на столе. Сказала, что это ради соблюдения размера порций, а то сами мужики стараются отхватить кусочек побольше. Оплата у нас за порцию фиксированная. Ром, тот, кого я брала на работу в качестве штатного карманника, почти перестал этим заниматься. Теперь он вместе с Чейзи разносит напитки клиентам, ну и выполняет много всякого побочного, но очень важного, пользуясь своими связями на улице. Забавно. Сегодня я впервые задумалась, когда он вообще успел их завести. Ведь после прибытия в город сразу отправился жить на склад. Похоже, Ром умеет очень быстро обрастать связями. Взять хотя бы Арату, которую он привел через день, буквально. Кстати, да она же говорила, что знала его и раньше. По ту сторону океана выходит. Эх, жаль, Ром остался единственным выжившим в том кораблекрушении. Надеюсь, он не потерял тогда никого близкого. В любом случае, в таверне он нашел друзей. Я вижу, как они спелись с моим братиком, даже уже начали совместные шалости устраивать. Пока безобидные шутки, но такая дружба дорогого стоит. Чейзи тоже расцвел и стал увереннее в себе. Не сильно, но уже заметно. И понял, что ум — полезная штука. Его как-то очень вдохновило то мое задание по планировке погреба. Теперь постоянно что-то чертит. Обычно палочка в песке. Бумага-то дорогая, чтобы на баловство изводить. Он понимает. Но скоро я подарю ему ледяной планшет. Надо только продумать все функции. Самое важное — сделать так, чтобы со льда можно было стирать и рисовать по новой. Что же касается Мартына, он счастлив. Кажется, умственная деятельность приносит ему реальное удовольствие. И не только потому, что он, наконец, чувствует себя действительно нужным, полезным и, более того, важным. Мартыну на самом деле доставляет кайф считать и запоминать. Помню, как-то услышала от него. «Мне просто нравится все помнить». Прогрессом Мартына я была горда больше всего. Ведь именно я помогла ему найти себя. С моей подачи это случилось. Впрочем, перемены в Роме тоже отчасти моя заслуга. Но не буду приписывать себе слишком много. Вот Кога Рок, он сам по себе. Саморазвивается и еще и успевает других за собой тащить. Он повлиял на Мартына примерно так же, как Ром на Чейзи, с некоторой разницей. Мартын из уроков Рока усвоил явно «все получается». Хм, по крайней мере, запомнил точно каждое слово. А вот Чейзи еще совсем ребенок, и пусть его детство продлится подольше. Я очень постараюсь. Еще из хорошего. Пара молодоженов, которых я насильно поселила в одной комнате, собрались съезжать и перебираться в общий дом. Виста считает, что к тому времени супруга уже будет на сносях. Если уже не... Я похихикала. Уж не из-за тонких стен она сделала такой вывод. Но та даже не покраснела и спокойно ответила. «Не свечку ж я им держу, в конце концов». Последним пунктом инвентаризации я оставила свои заготовки. Настойки, натирки для спины и прочее вкусно полезное. Тут все шло по плану. Виста досконально выполняла мои указания по присмотру, так что я могу и дальше быть спокойна. Хорошо, когда на кого-то можно положиться. И тут же подумала о Гаррете. Но следом перед мысленным взором возник кузнец Олов. «Моя бородатая конфетка! Ух, что ж ты такой нерешительный, а? Поцеловал бы, и я после этого и не подумала соглашаться на свидание с Гарретом. Мысли уже были бы только об Олафе. Знаю я эти подростковые приколы. Но как вышло, так вышло. Посмотрим, что же будет дальше». Как поведет себя Гаррет? В конце концов, это ведь единичное свидание. Первое. По такой маленькой выборке выводы делать рановато. И все же, принаряжаясь, я очень постаралась. Готова была точнёхонько к полудню. Арата и Виста, как узнали о предстоящем свидании, сразу избавили меня от работы по дому и отправили готовиться. Арата еще пришла и помогла с прической. А глазки-то как блестят. И чего они обе в самом деле? Я же не замуж собираюсь, честное слово. Впрочем, буду считать, что домочадцы просто хотят несчастья, а даже в условном средневековье, коим является этот книжный мир, счастьем любой женщины принято считать успешное замужество и толпу спиногрызов. Я эту позицию не разделяю, но уважаю. Кому хочется, welcome, то бишь радушно одобряю. Только меня в свою религию посвящать не пытайтесь. Если дойду до этого, то только сама, без подталкиваний. Вот с такими не слишком позитивными мыслями я и дожидалась своего кавалера. А он, вот же ж, предусмотрительный нашелся. Решил дать мне побольше времени собраться. Пришлось несколько часов подтягивать ков на кухоньке и маяться ничего не деланием, ведь при параде меня отказывались пускать к домашним делам, даже самым простым. Я повозмущалась немного, но вскоре смирилась и решила, что орать и свистой такая забота доставляет больше удовольствия, чем мне самой, так что пусть наслаждаются. Когда Гаррет наконец явился, я была ему до глубины души признательна за то, что не приперся в мундире гвардейца. А то я ж никому не сказала о его реальной должности. Не смогла. Резона опасалась, что эта новость не понравится абсолютно всем. Стражника они еще готовы пережить, даже капитана. А вот приспешника короля... Не сказать, что я прямо четко убедилась в том, что Гаррет не пытается меня использовать против Рика, но уж очень... Короче, если это все лишь актерская игра, то я в глубоком трансе от мастерства Гаррета. В итоге решила, пока не найду доказательств обратного, поверю его словам и обещаниям. И ведь звучит такое решение логично, да? Но по факту это все мои неугомонные гормоны. Руководствуйся я логикой, то ни за что. Ах, Ларин, харе себя обманывать, в конце концов. Надо признаться, что я бы все равно согласилась на свидание, ведь Гаррет обещал помочь с гильдией. Думаете, я легковерная? Нет, просто всегда даю людям тот шанс, которого они просят. Но лишь один. «Ты потрясающе выглядишь!» Выдохнул Гаррет, стоя на крылечке кухни. Куда его привели, потому что я не хотела устраивать представление для всех посетителей таверны у главного входа. Хотя Виста настаивала, что все должно быть красиво, раз свидание, тем паче, самое первое у меня, Ларин. Но я после часов ожидания так замаялась ничего не делать, что растеряла весь настрой. «Спасибо», — улыбнулась Гаррету смущенно. «А что? Заслуженно получила похвалу. Но неловко, что он понял, старалась для него. Понял и сияет от этого. Хотя чего я ожидала, выряжаясь подобным образом?» Приталенное бордовое платье с кремовой вышивкой на декольте лодочки и длинных расклешенных рукавах сочно облегало мою молодую, здоровую фигуру, а волосы, лишь хитро присборенные на затылке, добавили образу женственности и легкой загадочности. Глаза я чуть-чуть подвела тонким угольком, аки подводкой. Прошлась по губам перченым маслом. Они немного попекли и стали пухлее да краснее. Вот такая вот первобытная косметика, которая лишь подчеркивала мою природную, весьма привлекательную внешность. И пусть это тело досталось мне от Ларин, моей скромной персоне оно тоже подходит. Признаться, я себе очень понравилась, когда посмотрела на свое отражение в ледяном зеркале, которое случайно скостовала в процессе сборов. А то обычных зеркал в таверне, естественно, не водится. Бедняки смотрятся в воду или металлические поверхности. Но ледяное зеркало появилось так естественно и вовремя, что даже Арата, которая помогала мне в тот момент с прической, никак не прокомментировала и не удивилась. Просто прямо вот в ту секунду Очень в тему было посмотреть на свое отражение, и это было наше общее мнение. Интуитивная магия во всей красе. Интересно, что еще я могу так же случайно, не задумавшись, увернуть? «И спасибо, что замаскировался», — шепнула Гаррету почти на ухо, когда вышла во дворик из дома. А затем добавила уже громче, чтобы услышали все те, кому не имется, за дверями кухни. «Мы ведь вернемся к закату?» «Уже ждешь, как бы от меня избавиться?» — поддел Гаррет. «Если бы хотела избавиться, не соглашалась бы. Это ведь просто так, свидание, по обоюдному желанию, а не потому, что я его тебе задолжала». Осадила его и уцепилась галантно предложенный мне локоть. «Куда ты меня поведешь?» «Не поведешь, а повезешь. Для начала поесть. Раз у меня вся вторая половина твоего дня в распоряжении, то стоит хорошенько подкрепиться и запастись силами на предстоящие приключения». Умыл он меня в ответ. «Черт, дернул про закат ляпнуть!» Думала, сокращу неловкое свидание, но вышло наоборот. А что оно будет неловким, это точно, по крайней мере, с моей стороны. И что в итоге? Хотя, впрочем, зачем я себя ограничиваю? Мне полезно развеяться. Заработалось. Все домашние так говорят. О, так вот, почему они радовались моему свиданию. Решено. «Долой неловкость и неуверенность! Даешь веселье и открытость к новому!» Гаррет усадил меня в экипаж, сам разместился напротив, спиной по ходу движения, и принялся меня рассматривать. Жадно, бесстыдно, смакую каждый кусочек. Я же изо всех сил делала вид, что не замечаю, но получала от его горячих взглядов какое-то терпкое удовольствие. «Приятно, когда тебя вот так пожирают глазами, да еще и не совсем безразличный тебе человек. Но почему я упорно не решаюсь посмотреть на Гаррета и просто позволяю раздевать себя глазами? Разве не интересно, что он сделает, когда я спалю его, так сказать, на горячем? Ох, интересно, но не представляю, как сама поведу себя в такой ситуации? Смогу выдержать развратный взгляд? Почему-то кажется, что смущусь окончательно. Вот и таращусь, типа, невозмутимо наружу. Скорее, однако, подглядывая краем глаза за мужчины напротив, чем всерьез рассматривая достопримечательности снаружи. Хоть я еще и не определилась до конца в своих эмоциях к Гаррету, зато моя магия реагирует на него, как на сладкое лакомство. Ей, наверное, даже больше, чем мне, понравилось внимание этого мужчины. До такой степени, что стекло на моей дверце под конец поездки почти полностью покрылось ледяными завитушками. Хм, а застекленная карета — это ведь не дешевое удовольствие. Интересно. Скоро Гаррет предложит мне денег. И насколько удивиться, когда я откажусь. Тем временем мы выехали из квартала воров и оказались на территории порта. Вскоре экипаж остановился у приличного на вид здания с вывеской «Харчевни». Вошли в зал, и я сразу сникла. Шумно, душно, тесно. «А где тот стол, за которым нам предстоит отужинать?» «Кажется, тут все заняты, и сплошняком матросы разных мастей да званий. Мне показалось, увидела даже кого-то вроде капитана, хотя по внешнему виду разобрать сложно. Я ж не спец, просто догадываюсь». Однако расстраивалась я зря. Буквально через пару мгновений нас нашел шустрый официант и увел наверх, туда, где Гаррет заранее умудрился успеть заказать место. Может, на это ему и нужно было время после полудня. Если он приготовил еще хотя бы один такой же приятный сюрприз, то я за себя не ручаюсь. Могу и первый поцеловать. Почему говорю еще один? А вы только взгляните на этот потрясающий столик на краю балкона, рядом с невысокими перилами, с которого открывается потрясающий вид на весь порт. Я некоторое время даже отказывалась садиться. Все стояла, смотрела на освещенный ярким солнцем пейзаж, истыканный высокими мачтами кораблей, и жмурилась от бликов на воде, попадающих иногда в глаза. Надо отметить, моей реакции Гаррет остался доволен, как слон. «Не надеялся удивить тебя всего-то видом на гавань», признался он, когда мы сделали заказы. «Просто здесь кормят действительно вкусно, но и вид радует. Больше всего тем, что не нужно толкаться внутри зала». Я судорожно покопалась в памяти Ларин и с облегчением выдала. «Согласна про зал, а что касается вида, да, как-то не доводилось мне толково погулять по порту. Вся жизнь вокруг таверны вертелась. К тому же далековато досюда от центра квартала воров». «Мне жаль, что твоя жизнь была не слишком насыщена на подобные приятные события. Но зато теперь мы сможем это наверстать», — заулыбался он. «Что-то мне подсказывает», — хитро сощурилась я, — «что ты планируешь начать наверстывать уже сегодня». «А почему бы нет?» — подмигнул Гаррет. «Действительно, чего откладывать-то? Чем можно заняться сейчас? Даешь новые впечатления! Ну, господин королевский гвардеец, удиви же меня!»